475. Также называем ту же энергию справедливостью. Если при воздействии энергии можно определять различные свойства людей, то, конечно, это будет путем справедливости. При опытах с психической энергией можно убеждаться, насколько внешнее впечатление не соответствует внутреннему состоянию. Умение призвать на помощь психическую энергию будет истинным украшением судьи.